скромный аккомпаниатор терпеливо делил все невзгоды, выпадавшие на долю его господина. Безупречная преданность была вознаграждена. Когда Фридрих вступил на престол, Эммануил стал по существу директором всей дворцовой музыки и доверенным лицом государя. В эту счастливую пору отец гостил у него в Берлине, и Эммануил загорелся желанием свести его с королем. Бах, посмеиваясь, отказывался. Зачем ему это надо? Он носит звание придворного композитора, курфюрста, саксонского Августа и не собирается менять покровителя. — Об этом и речи нет, — настаивал Эммануил. — Но почему бы не иметь в запасе прусского короля? — Я боюсь Гогенцоллернов. Они властолюбивы, воинственны, грубы и бесцеремонны. «Только не Фридрих! Да какой он Гогенцоллерн!» Эммануил понизил голос до шепота, хотя разговор происходил в его доме при закрытых дверях. «Ты же знаешь, отец!» «Не признавал его...» «Независимо от этого, он весь в мать. Настоящий гвельф. Чистый ганноверский тип. А все гвельфы любят искусство и науки. Генрих Лев покровительствовал поэтам, Антон Ульрих сочинял церковные песни, весьма изрядные и романы довольно скучные. Сам Фридрих обожает флейту. Но еще больше, я слышал, он обожает лошадей, а еще больше — военные походы. Не успел вступить на престол, а уже напал на Силезию. Сами виноваты. Вот-вот. Ты настоящий придворный, сын мой. Оправдываешь любой поступок своего государя. Интересно, что ты скажешь, когда он нападет на Саксонию? — Этому не бывать! — пылко вскричал Эммануил. — Ты просто дразнишь меня, отец! — Ничуть. — Помяни мое слово. И как я тогда буду выглядеть в глазах курфюрста Августа? Поистине в воду глядел Иоганн Себастьян. Через 4 года после этого разговора прусские полки вторглись в Саксонию, сожгли Лейпциг, а еще через 2 года Бах отправился в Потсдам. Фридрих II стал уже тем государем, чьим приглашением не пренебрегают. Бах мог сколько угодно твердить Анне Магдалене и домашним, что едет познакомиться с женой сына и покачать колыбельку внука. Он ехал, потому что прусский король обмолвился о своем желании видеть старого Баха. А если б он посмел заглянуть в себя еще глубже, то обнаружил бы, что связывает с этой поездкой некоторые тайны надежды. Заброшенная в него синдиком Швальбе не изжило себя в первом жестоком разочаровании. Пусть Швальбе оказался жадным ничтожеством, разбуженные мысли и чувства этим не обесценивались, и тревога за будущее своих детищ проросла в кровь Баха. Было бы преувеличением сказать, что он безраздельно отдался этой тревоге. Во Вселенной разлито столько прекрасной незаписанной музыки, и к ней, прежде всего, к ней были устремлены помыслы Баха. Но когда музыка отступала, темное облако наплывало на душу. Приглашение короля прусского, переданное Эммануилом, зажгло огонек робкой надежды. Верный своей привычке, Бах вышел из Лейпцига пешком, а в 5 верстах от города его нагнал заранее нанятый возок, где лежали чемодан с праздничным платьем, скрипка в футляре. Бах заехал в Галле, где забрал своего любимца, старшего сына, Фридемана. Он опасался, что сына не отпустят, но Фридеман лишь высокомерно усмехнулся. «Я сам себе голова». Отцу не могло не польстить столь независимое положение сына. Иоганн Себастьян считал, что во Фридемане, единственном из даровитого клана Бахов, есть искра гениальности, и боялся, как бы от слишком усердных возлияний эта искра не погасла. И хотя во внешности Фридемана появилось что-то от забулдыги офицера, красноватая кожа, пористый какой-то нахальный нос, задиристый блеск глаз, из-под лихо нахлобученной широкополой шляпы от него веяло бодростью и жизненной силой. В радужном настроении отправились отец с сыном в путь. Фридеман все время добродушно посмеивался над младшим братом, придворным, втирушей, и более зло над его державным покровителем. Он не успокоится, пока не перевоюет со всей Европой. Единственное, что по-настоящему влечет просвещенного монарха, это слава первого полководца века. Он хорошо начал свое царствование. Ты имеешь в виду нападение на Силезию? Нет. Его внутреннее преобразование. О, он действительно распустил полк великанов. Не только. Отменил пытки, продажу должностей, ускорил судопроизводство. Небось, Эммануил напел. Уф, Тируша, лукавый царедворец. Все указы Фридриха для господина Вольтера и будущих историков. Ему смертельно хочется стать великим. Этого не удостоились ни его отец, ни дед, и пора бы уж на прусском троне воссесть великому. Он отменил пытки, а избиение последственных продолжается. Он якобы реформировал суд, на деле же подменяет собой и судей, и всех прочих чиновников. А хлебные магазины для крестьян? Да, он понял, этот светлый ум, что если крестьяне перемрут от голода, то некому будет кормить армию. Ты слишком строг к великому государю. Вот-вот, ты уже говоришь великому. А почему? Тебе льстит его приглашение. Ты, наверное, и музыку ему посвятишь. Ну что, что ж, он, надо полагать, тоже не поскупится. Еще одна чистая душа уловлена венценосным пауком. Пусть будет так, — подумал Бах. Улови мою душу, король. Для этого так мало надо. Сколько-то белой бумаги до типографской краски. Улови мою душу, король. Сними проклятье немоты с моих созданий, дай им жизнь и будущее.